Глава 60. Макару нужно в Москву. Пора возвращаться к работе. Отпустить мы друг друга не можем. Умом понимаю, так нельзя. Привязанности очень дорого обычно обходятся, во всяком случае мне. Но ничего не могу с собой поделать. Погрязла уже с головой. У Макара все так же. Признаний ни одна из сторон не произносит, они разве нужны, когда мы сутки напролет вместе проводим? Он настаивает на том, чтобы мы вместе с ним полетели. Почему мы вообще не в Москве его начали проходить? После очередного разносного разговора потирает свои виски. Заметно, уже он устал, напряжен. Вопрос риторический. Он сам знает ответ. Именно он очень долго общался с врачами. Подхожу ближе и начинаю гладить его голову, массируя кожу, пропускаю волосы сквозь пальцы. Макар в первую секунду замирает, следом расслабляется, откидываясь навстречу моим рукам. Кто бы мог подумать, что несговорчивая злюка может быть такой нежной? Произносит с легкой улыбкой. Тяну его за волосы, поддается, откидывает голову глубоко назад, наклоняюсь и прикасаюсь своими губами к его. «Ты у нас очень умный, мог бы и догадаться», — шепчу. «Кстати, об умных. Ты не говорила, что с золотой медалью школу окончила. Егор тебя сдал. По лицу вижу, точно все видел. Она на полке пылится уже много лет. Могла бы и сама рассказать». Макар почему-то весь загорается, когда узнает обо мне что-то новое, по возможности хорошее. «Я не успела. Мы ведь с тобой не так уж и долго знакомы». Говорю сущую правду. Кто бы мог подумать, несколько встреч и прощай, моя крыша. Я тебе, конечно, верю. По его версии, все иначе. Знакомы мы долго, чуть ли не годы я его морозила. Поздно вечером раздается звонок. Илья. Из их разговора становится ясно, последний в гости зовет. Проблем накопилось, нужно обсудить в неформальной обстановке. Макар сходу отказывается. Ему, как и мне, хочется проводить больше времени только вдвоем, он этого не говорит, я без слов понимаю. Взгляд у него более чем говорящий. Жизнь Макара изменилась сильнее моей. Это не дает мне покоя. Не хочется быть для него обузой. Портить его отношения с родными и друзьями тоже не хочется. Если хочешь, вместе поедем. Обнимаю, как только он кладет трубку, прижимаюсь губами к его плечу. От меня исходит слишком много тактильных контактов. Если бы ему это не нравилось, сказал бы? Или мы просто можем тебя отпустить? Продолжаю, не получив никакого ответа. Без вас я точно никуда не поеду. Если не против, могли бы все вместе съездить. Дом Ильи недалеко от Москвы. Естественно, я соглашаюсь. С ним вместе мне нравится все. Отлично, завтра я поработаю. Смотрит на телефон, на который приходят сообщения без остановки. Потом вместе съездим, заодно вы развеетесь. А то ж мы устали, конечно. К Илье сын прилетел, взрослый парень. Раньше мы много времени проводили втроем. Тянется к телефону и добавляет. Ты ему точно понравишься. Последняя фраза меня удивляет. У вас не вкусы похожи? Судя по реакции, я угадала. Вот это уже интересно. В мешке у меня поедешь, а то, мало ли, парень молодой, горячий. Вообще, куда угодно можно на нем полететь. У Егора море вопросов. Иду следом за ними, особо не прислушиваюсь, но голос сына слишком уж звонкий. Его привязанность к Макару пугает. Я не ревную, думаю, что не ревную. И объективно понимаю, сыну не хватает мужского примера. Да и просто у них куча общих тем, в которых я не сильна. И все же порой ругаю себя за то, что так быстро их познакомила. Все само собой сложилось. «Куда угодно», — утверждает Макар. «Он всегда общается с Егором на равных. Никаких, шел бы ты, мальчик, отсюда». На любой даже повторно заданный вопрос Макар отвечает спокойно. «Подлечим маму, и ты сможешь выбрать, куда полетим. Надо перед твоей школой успеть отдохнуть». Во мне такая буря эмоций, как у Егора, не появляется. Вопрос обучения до сих пор открыт. Я была уверена, в школу мы пойдем на юге, а теперь... Иногда мне хочется в Питер вернуться. В то же время Макар явно из Москвы никуда не уедет. И самое главное, меня с собой не зовет. Поднять эту тему – то же самое, что и навязаться. Не хочу. Настраиваю себя, что у нас все идет по плану. Пойдем в ту школу, куда собирались. Даже учитывая сложившийся переезд, добираться до школы недалеко. Макар успевает показать нам квартиру и почти сразу уезжает в офис. У Егора тут же срабатывает кнопка выключения. Очень сильно мой мальчик устал. Непривычно. Мне нечего делать от слова совсем. Абсолютно. Еда наготовлена, в квартире абсолютный порядок. Да уж, много у меня увлечений. Отдельная комната занята под библиотеку, но сейчас читать я не в состоянии, свербит изнутри. Остро ощущаю свою зависимость от Макара. Прокручиваю в памяти сегодняшний день, точнее его начало. С родными от силы часа полтора пробыла, зато столько эмоций изнутри разрывают меня на клочки. Каждый раз, когда прихожу на кладбище, стараюсь мыслями собраться, пока прибираюсь там. Никогда не срабатывает. Слезы начинают течь ручьями, сдавливая горло. Безумно не хватает каждого, всех троих. Память засасывает, я снова с ними. Столько всего хочется рассказать. У родителей совета спросить. Папа в любой ситуации мог поддержать. Свет найти там, где мне он не виден был. Маленькому попытаться рассказать, как я по отцу безумно скучаю, как мне его не хватает. Было время, когда эти мысли сводили меня с ума. И свели бы, если бы не травма головы. Она подвесила меня между двух миров, в вакуум. Первый год жизни Егора будто со стороны все видела, жила только на безумной любви к сыну. Спустя пару часов звонит Егор, тот, что не мой. «Ну ты и коза!» Возмущается сходу. «Вообще не собиралась рассказывать мне, что прилетела. Кто-то уже доложил». «Уже улетела?» – произношу игриво. «Тебя в записи не было». В трубке повисает пауза, затем раздается смех. «Злобная версия Ии в деле? Помню такую. Она опасна». Шутит и сам же смеется. «Сдала все анализы. Обязательно тебе расскажу, что да как. Мы в Москве, у Макара. Ничего рассказать мне не хочешь?» «Сдал меня, да?» – уточняет Егор. «Ни слова, но разве они нужны? Просто сложно не понять, откуда ноги растут. Я был в печали и под градусом. Ия, прости». Немного медлит. «Я не хочу, чтобы он тебя ненароком обидел из-за незнания своего». «Я не обижаюсь», — говорю с теплотой и искренне. «Просто в твоем видении я совсем рухлядь, чуть дунь и развалится». «Нет». «Ты просто очень ранимая!» «Да, Ия, ты такая!» Добавляет в ответ на мое сопение недовольное. «Я, возможно, лишнего наговорил, но плохого, поверь, ничего!» «Я знаю, Гор, знаю!» «Мы решили вместе собраться, ты в деле?» «Спасибо ему за то, что тему меняет!» «Если буду в городе, то, конечно!» «Одноклассников давно не встречала, а не собиралась со всеми с рождения Егора!» «Сын будет у бабушки, если хочешь. Вместе им весело будет». Редкий случай неуверенности Егора. Тема наших с его матерью взаимоотношений болезненна. «Я что-нибудь придумаю». «Ах, я забыл!» Театрально вздыхает. Далее разговор складывается весело. Егор делится новостями, как всегда, красочно. В какой-то момент понимаю, что сильно по нему соскучилась. Только вот как подругу. «Люблю-то я Макара». Сейчас это так ясно становится, озарение просто, которое сердце сжимает.